Глава восьмая. Темпест. «Не заставляй меня повторяться», — прошипела Темпест. «Какого дьявола ты здесь делаешь, Пайр?» Кицуна перевернулся на живот, положив подбородок на руки. «Я подумал, ты соскучилась по мне?» — насмешливо произнес он и захлопал длинными ресницами. «Боже!» От него сводила челюсть. «Мы так давно не виделись», — посетовал Шут. «Я видела тебя вчера», — выплюнула она. «Или ты забыл о том, что меня притащили в твою чертову пещеру посреди ночи?» При воспоминании об этом в затылке запульсировала боль. Пайер пренебрежительно махнул рукой. «Ты ушла, не попрощавшись», — пожаловался он. Он делано надулся, выпитив пухлую нижнюю губу. «Мне крайне обидно, что ты подумала, будто от меня нужно ускользать, милая». Никакая она ему не милая. «Мне крайне обидно, что твой человек огрел меня по голове дубинкой, как какой-то варвар». Он улыбнулся, слегка обнажив клыки. «Ничего не могу с собой поделать, милая. Все мои люди мечтают затащить такой лакомый кусочек в свое логово. Ты, однако, была очень груба». Девушка покраснела, когда он сел и свесил ноги с края ее кровати, затем откинулся назад, расставив ноги и развалившись на ней так, будто она принадлежала ему. Картина самовлюбленного благородства. Ублюдок. «Слезь с моей кровати!» — потребовала она. Он провел рукой по покрывалу. «Несмотря на простоту и даже некую примитивность, мне нравится мое нынешнее место. А теперь будь осторожна, иначе я могу обидеться на такое негостеприимство». «Негостеприимство», — пробормотала Темпест. Она покачала головой. «Чем они занимались, припираясь прямо посреди казарм гончих? В любой момент мог кто-то войти». Она протопала к краю кровати, хмуро глядя на Кицуне. «Что ты здесь делаешь, Пайр?» — повторила Темпест. «Одно твое присутствие может разрушить все, над чем я так усердно работала. Такое поведение чересчур беззаботно даже для тебя. Что такого важного, что ты...» Пайр вытащил из-за пазухи кожаного жилета карточку цвета слоновой кости и протянул ей, оборвав на полуслове. Темпест рассматривала ее так, словно та могла укусить. Пайер ткнул ее в руку острым краем, а девушка рефлекторно отреагировала, выбив у него карточку. Она упала на землю с глухим звуком. Поверхность серебрилась на свету. «Какое-то приглашение?» «Зачем ты это сделала?» — спросил Кицуне. «Я не стал бы перерезать тебе горло». Она пристально посмотрела на него. «Зачем ты здесь?» Процедила она сквозь стиснутые зубы, борясь с желанием влепить мужчине пощечину. Он изо всех сил действовал ей на нервы, а больше всего сейчас хотелось почистить зубы и умыться. Она могла поклясться, что все еще чувствует вкус короля во рту. Пайр посмотрел на нее с дьявольским огоньком в глазах. «Твое раздражение как-то связано с тем самым временем месяца?» Он не посмел. «Прошу прощения». Мужчина сузил глаза, разглядывая ее. «У тебя грудь больше, и ты ведешь себя как злюка. К тому же у тебя рисковатый запах». Красная пелена застила глаза, и Темпест бросилась на него. Его глаза округлились, когда она врезалась в него, а затем повалила на кровать. Девушка оседлала Пайра и прижала кинжал к его подбородку, тяжело дыша. Он улыбнулся и выгнул бровь, словно забавляясь ее выходком. «Почему каждый раз стоит женщине высказать вескую точку зрения, мужчины вспоминают о так называемой слабости, которой подвержены наши тела? Я злюсь на тебя не из-за фас луны, а из-за твоей глупости», — прорычала она чуть сильнее, прижимая лезвие кинжала к его шее. Пайер пошевелился, и Темпест замерла, почувствовав острый коготь, опасно вонзившийся в мягкую кожу у нее под подбородком. Грёбаный оборотень! «Ты хоть представляешь, под каким я давлением?» — спросила она, игнорируя коготь. «Со всех сторон мне отдают команды и приказания. Я должна либо подчиняться, либо расплачиваться за неповиновение. Каждый выбор, который я делаю, имеет последствия для окружающих меня людей. Я подвергаю опасности свою жизнь и жизни тех, кого люблю». Предательский жар скопился в уголках глаз. «Она не заплачет. А еще я не сплю, потому что такие, как ты, продолжают вытаскивать меня из кровати посреди ночи. Так что самое меньшее, что ты можешь сделать, это ответить на мои вопросы». Девушка вздрогнула, когда он убрал коготь от ее горла. У нее перехватило дыхание от удивления, когда мужчина крайне нежно коснулся ее щеки. Подушечки его мозолистых пальцев и кончики когтей, пробежавшие по коже, заставили ее вздрогнуть. «Что он делает?» «Извини», — сказал он очень тихо. «Мне жаль, Темпа». Гнев улетучился так же быстро, как и появился, и она, обессилев, прижалась к нему. По крайней мере, голос Кицуны звучал искренне, пока он снова все не испортил. «Хотя», — продолжил мужчина совершенно другим тоном, «если твои инстинкты заставляют тебя лезть на меня в моменты раздражения, тогда я не могу по-настоящему сожалеть о том, что вызываю у тебя злость». Медленная улыбка расползлась на его губах, и воздух вокруг, казалось, накалился. «Если ты так хотела уложить меня на спину, нужно было просто попросить». Темпест зарычала и скатилась с него. «Ты самая настоящая свинья!» Она не может убежать от него достаточно быстро. Девушка зависла в изножье кровати, пока Пайра садился и потирал шею. Он усмехнулся и покачал головой. «Кицуне, а не свинья!» — поправил мужчина. «Открой письмо. Ты получишь свой ответ». Темпест взглянула на приглашение, брошенное на пол. Она наклонилась, чтобы поднять его, и с помощью кинжала вскрыла конверт. Брови сошлись на переносице, когда Темпест развернула его. Карточка оказалась пустой. Что за чертовщина? Она хмуро посмотрела на Пайра. «Что это?» — спросила она. «Секретная форма общения?» Пайр цокнул языком. «Такая любопытная! Мне нравится в тебе эта черта!» Темпест закатила глаза и нахмурилась, когда он грациозно забрался с ногами на ее кровать и выглянул в окно. «Что ты делаешь?» «Я думаю, это очевидно». Он хрустнул костяшками пальцев и покрутил шеи. «Ты уходишь?» «Что происходит?» «Тебе нужно собрать вещи», — сказал он, сосредоточенно глядя на что-то вдали. «Нужно уходить. Многое предстоит сделать». Она помахала перед ним приглашением. «Скажи мне, что это такое?» — настаивала она. «Как еще мне узнать? Тут пусто!» Глаза девушки округлились, когда его когти удлинились для того, чтобы с легкостью открыть окно. «Слишком легко. Нужно поставить оконные замки получше». Пайр взгромоздился на подоконник и по лисьи принюхался к воздуху. Он немного обернулся, склонив голову на бок, и уставился на Темпест. Кицуне должно быть самое невыносимое существо на свете. «Это все представление?» — прошипела она просто, «чтобы дать мне знать, что ты можешь связаться со мной в любое время, когда захочешь?» «Ты слишком подозрительна для такой юной особы», — прокомментировал он. «Чья бы корова мычала?» Медленная улыбка расползлась по его лицу. «Возьми с собой что-нибудь красивое из одежды. И я имею в виду действительно красивое, а не твое отдаленное понимание красивого». Темпест уставилась на него, разинув рот. «Грубо. У нее превосходный вкус и стиль». «Зачем?» — требовательно спросила она. «Пайер, или ты отвечаешь на мои вопросы, или же...» «Выбирайся из города как можно скорее», — перебил он. «Я в скором времени найду тебя». Затем он выпрыгнул из окна, исчезнув из виду со скоростью, совершенно недоступной простому человеку. Что только что произошло? Она медленно моргнула. Один раз, два. Невероятно! Он совершенно невозможен! Она оглядела пустую комнату и снова повернулась к окну. Теперь у Темпест появилось еще больше вопросов, чем раньше. Зачем он приходил?